Глава 13. Я опять сдох. Это становится дурной привычкой. Два дня кропотливого продвижения, поисков и зачистки монстров. А такое ощущение, что разлом только что активировался. Все было забито монстрами, кажется, их тут теперь даже больше, чем было изначально. И практически ни одного паука. Только арахниды всех видов. Встречались даже бронированные особи, и я не про хитиновые доспехи, а вполне металлические. Твари двигались быстрее обычного, а оружие у большинства светилось магией даже через тени. Босс не просто скопил целое войско у себя в пещере, но и обмазал твари бафами так, что их потенциалы выросли в два раза, а то и выше. Самого главаря я обнаружил на третьем уровне, на месте лагеря, где располагалась поддержка и резерв. И там сейчас шла битва, в которой призыватели явно проигрывали. Да, их было всего пятеро, но две тени растаяли, а одна совсем поблекла за то время, что я бежал туда. Уже у самого спуска я заметил группу призывателей побольше, что пытались прорваться наверх, но их окружили и оттеснили от выхода. С удивлением заметил знакомую тень Зака среди них, выругался, помянув дюжину и кланы с их вечными интригами и тупоголовостью отдельно взятых командиров. Но делать нечего. На бегу осмотрел имеющиеся ресурсы и вновь выругался. Правая длань на нуле. В левой осталось всего две единицы. И все, что у меня есть сейчас, это два кинжала, один из которых вообще костяной. Развеял длани и выпал из тени прямо на спину арахнида в полной броне, вооруженного щитом и мечом. Воин тяж, сложный противник, хорошо защищенный, так еще и под кучей усилений. У меня был один единственный шанс воспользоваться внезапностью атаки. Резчик ударил в сочленение лад под левой рукой твари, второй кинжал нашел щель под забралом. Судя по звуку, металл чиркнул о кольчужный ворот, не причинив вреда. А вот кость смогла пробить не такой уж и прочный хитин. У этого гада даже верхняя часть тела, которая почти человеческая, покрыта панцирем. Тварь завизжала от боли, но умирать от подобной царапины явно не собиралась. Начала извиваться, пытаясь меня скинуть, и ей это почти удалось. Знаете, пробить броню кинжалом — это такая себе затея. Потому я просто повторил успешный прием и вонзил второй кинжал под правую руку. Так и повис у твари на спине, даже не представляя, что делать дальше. Кто ж знал, что у него под шлемом еще и кольчужный капюшон окажется? «Эзо!» — услышал я крик Зака. Среагировал скорее на рефлексах, перехватив летящее в мою сторону копье. Тут же крутанул его в воздухе и со всей силы опустил метя в стык. Скрежет металла, рев боли, но артефакт Зака пробил броню и панцирь, добравшись до позвоночника твари. Я надавил сильнее, и лишь тогда, когда монстр начал заваливаться на бок, схватил кинжалы и кувырком ушел в сторону. Мимо рухнувшей туши пронесся Зак. Кончиком пальцев дотронулся до копья, развоплотив его, и тут же призвал обратно уже в руках. Ну что ж, добротный поток анимы сообщил, что тварь сдохла, получив критический удар. «Валите все на выход!» — проорал я. Врагов было еще много, но именно этот тяжелый арахнид перекрывал путь наверх. Из призывателей тут лишь поддержка и слабейшие из вольников в качестве прикрытия. И явно не те, кто способен долго выстоять под напором перебафанных тварей. «Эза!» — взволнованно произнес Зак. «Вали!» — отрезал я любые споры. Сам же побежал прямо в сторону врагов. Мимо меня пронесся черной тенью волколак, следом в атаку ринулись десятки иных существ. Призыватели разрядили всю оставшуюся ману, чтобы создать хоть какой-то заслон. Не, это они зря. Ведь второй уровень больше не безопасен, монстры лезут изо всех щелей. Но я видел трех крыс, пока двигался в тенях, значит, Зак должен справиться. Там еще хватает безопасных проходов, а с верхнего уровня прикрывают ребята из лагеря, которые по разным причинам не участвовали в битве с боссом. Как минимум, какое-то время они смогут сдерживать напор монстров. Я же просто старался выжить, пробежав мимо всех этих тварей, особо не ввязываясь в бой. От малого арахнида-пикинера просто увернулся, оттолкнувшись от стены. Уловчиво с сетью пронесся между лапами. Не, хотел вспороть ему брюхо, но оно тоже оказалось бронированным. Так что ловчий сохранит свои потроха, но он лишился двух лап. Когда я уже преодолел основную массу сражающихся арахнидов и призванных существ, то чуть не сдох от банальнейшего скального червя. Тварь пробила камень стены и выстрелила пастью полной игольчатых зубов прямо перед моим носом. Опять же спасли инстинкты. Я вовремя затормозил, почувствовав странную вибрацию, хоть до последнего момента и не понимал, что же происходит. Перерубить покрытое сегментированной броней тело червя я физически не мог, так что просто увернулся от твари и побежал далее. На самом деле я изначально рассчитывал тенями дойти до босса, чтобы оценить свои шансы. И если бы главарь разлома оказался более-менее цел, то я бы просто ушел к выходу. Но мне пришлось вылезать из этого уютного мерка серых полутонов, чтобы вытащить Зака. А то я еще несколько шуток про ноги придумал, а он тут подыхать собрался. Так зачем же я сейчас прусь дальше? Надо было уходить с остальными, но что-то не давало мне это сделать. Прав был незнакомец. У меня нет вариантов идти по пути эзотерика. Я уже фактически труп, а из-за него заряда в резчике осталось еще меньше, ведь активация забрала 10%. Так что либо я рискую, чтобы ускорить свое развитие, либо просто медленно сдохну в трущобах на окраине Москвы. Как и большинство тех приезжих, что рвутся в столицу в поисках лучшей жизни. Так что, по большому счету, мне терять нечего. Да и инстинкт самосохранения у призывателей несколько притупляется настолько, чтобы помогать сражаться с монстрами. В этом плане эзотерик был снова исключением из правил. И уж ежели выбирать, как сдохнуть, то лучше уж так, в разломе, пытаясь угандошить сильного противника. А судя по количеству призванных тварей, этот гандон вообще тянет на 5-й ранг. И если не дай дюжина, он сам когда-нибудь вырвется в реальный мир, то Тульской крепости придется ох, как несладко. Вот с такой мыслью я и бежал в сторону битвы с боссом. И все равно не планировал бездумно бросаться в атаку и умирать. Всегда можно уйти по туннелям, затаиться, замедлить жизненные процессы, охладить тело, слиться с камнем. Дождаться вот в таком состоянии отката карт, уйти тенями к выходу. Преимущество обоирукого, даже если ты опустошил одну длань, в другой всегда можно сохранить запас маны, требующийся для того, чтобы покинуть разлом. Босса я встретил в центральной пещере 3-го яруса, где стоял наш временный лагерь с прикрытием. И это был всем арахнидом арахнид. Тварь оказалась в разы больше того тяжелого, что мы недавно грохнули. 4 метра в высоту, 8 паучьих лап, 4 человеческих руки. И все это заковано в покрытый зеленоватым маревом хитиновый панцирь. Его броня даже на вид выглядела прочнее многих металлов, что мне встречались. Местами опаленными, местами покрытая коркой живого льда, с множеством глубоких царапин, но все еще целое. Этот ублюдок был не только живее всех живых, он, кажется, вообще был даже не ранен. Ну, по крайней мере, никаких серьезных повреждений я не заметил. Разве что одна из лап конвульсивно дергается. У босса в руках были зажаты посох с малахитовым камнем в навершии, двуручный меч, которым он орудовал словно тростинкой, плеть, покрытая кислотой, и ростовой щит из панциря какой-то твари. Причем щит не закрывал половину даже его туши. Если честно, я, когда увидел этого босса, то на секунду просто встал как вкопанный. Он у нас и маг, и мечник, и щитоносец, и на дуде игрец, и вообще первый парень на пещере. Мысль подождать в темном уголке отката карт уже не казалась мне такой отдаленной. А боссу разве что знамени военачальника не хватало за спиной. А нет, вон обломанная древка торчит. Значит, знамя тоже было. И вот против этой твари сейчас сражался, кто бы мог подумать, Саламандр с другим мужчиной. Несколько тел лежало рядом, но вот боеспособных оставалось только двое. Саламандр был адептом черного льда, комбинации холода и тьмы. Его атаки не просто замораживают, но вытягивают саму жизнь из противника. Редкий и чрезвычайно мощный архетип, но совершенно не сбалансированный. Вторым был физовик-артефактор. Из-за огромного латного доспеха я не видел длани, что вообще бывает редко. Башенный щит, двуручный молот, плащ, вышитый рунической вязью. Рыцарь был под каким-то усилением, сделавшим его раза в два больше обычного человека. Ну, скорее всего, это или великанья кровь, или поступь колосса. Саламандр же добавил союзнику бафов, из-за чего доспехи и оружие покрывали шипастые наросты черного льда. Вот лично я не знаю, какого ранга был рыцарь, но его потенциалы уничтожения и выживания должны были сейчас перевалить за десятку каждый. И что самое страшное, эта парочка вообще ничего не могла сделать боссу. Рыцарь медленно отступал, уходя в глухую оборону. Саламандр помогал дальнобойными заклинаниями, метая черные копья и призывая поле ледяных игл. Но вот босс вообще на эти атаки не обращал никакого внимания. Оглядевшись вокруг, я понял, что ловить в этом бою особенно нечего. Если у Саламандра есть в арсенале что-то вроде стены льда, то он сможет отступить и перекрыть проход на время. Но рыцарь явно не жилец. Стоит ему повернуться к боссу спиной, он умрет в тот же момент. А арахнит тем временем носился из стороны в сторону с невероятной для такой туши скоростью. Пытался подловить рыцаря, зайдя тому с фланга. Странный парень, убивший Каина, должен быть где-то рядом, но я его не видел. И тем не менее, резчик в моей ладони чуть не вырвался, дрожа от напряжения. В какой-то момент в центре пещеры под потолком загорелся шар голубого пламени. Сам по себе. Никого при этом рядом не было. Из шара вырвалось несколько тонких огненных росчерков и один плотный сгусток. Последний влетел точно в морду босса, не причинив видимого вреда, но перекрыв обзор. А вот тонкие нити били по лапам, наматываясь и стягивая их вместе, лишая босса подвижности. Урона этот огонь особо не причинял, но здорово мешал боссу. Благодаря этому рыцарь даже смог перейти в контратаку и нанести несколько мощных ударов молотом, покрытым шипами черного льда. Так на панцире босса появилось несколько новых царапин, но бесполезно. Босс, наконец, смог стряхнуть пламя с лица и одним движением перерубил огненную нить. Сгусток под сводом пещеры продолжал выпускать новые, стараясь спеленать и обездвижить тварь. Но та с легкостью избавлялась от пут. Следом арахнит вскинул посох и выстрелил облаком зеленоватого марева в сторону огненного шара. Две субстанции столкнулись, и над головами сражающихся началось настоящее световое шоу от борьбы двух стихий. Рыцарь снова ушел в оборону. Под градом ударов. Саламандр пытался подстраховать напарника, но толку от него было еще меньше. Панцирь босса словно блокировал магические воздействия. И как тогда это убивать? Саламандр с рыцарем были реально сильными призывателями, но, судя по разбросанным телам, хватило лишь на свиту босса, не более. Этот разлом оказался гораздо выше рангом, чем предполагалось изначально. И в этот момент я заметил одну странность. Я увидел того мужчину, что убил Каина. Он тоже был здесь, только не в маскировке, как я изначально считал, а в физическом обличии. Он стоял, прижавшись спиной к стене в одной из ниш, куда не попадал свет его пламени. Стоял неподвижно, прикрыв глаза и практически не дыша. Я заметил его практически случайно, пока осматривал пещеру. И то благодаря лишь двум факторам. Во-первых, я близок к теням. А во-вторых, я прекрасно знаю эту технику. Замедлить сердцебиение, практически остановить дыхание, понизить температуру тела, затормозить кровоток, успокоить разум и слиться с окружением. То, чему учил меня эзотерик с самого начала. Незнакомец сейчас сам стал камнем. И не факт, что и босс сумеет его быстро обнаружить, но главная странность была не в этом. Я даже сдвинулся по кругу пещеры, обходя битву стороной, чтобы убедиться. Да ну нахрен, не сдержался я. Резчик в руке не просто реагировал на близость цели. Он бесновался в ладони. Но не из-за странного человека. Он реагировал на босса. Я даже подумал вначале на рыцаря или саламандра, но нет, кинжал четко рвался в сторону арахнида. «Да быть такого не может», — буркнул я. «Разломный монстр вписан в храм имен? Да как такое вообще возможно? У него же даже имени нет. Или, получается, есть?» В общем, больше терять времени смысла не имело. Либо это величайший просчет в моей жизни, либо ситуация в корне изменилась, но так или иначе я обязан попытаться. Чувствую, что убийство этой твари может пролить свет на многие вопросы, касаемо резчика и анимы в целом. Вот тогда мне придется вычеркнуть имя монстра в храме, а значит, я смогу найти и его колонну. Быть может, там будет что-то, ну, не знаю что. Я рванул на босса, атаковал со спины, выждав нужный момент в тенях. Не в плане теней, а в обычных тенях пещеры. Первая атака была пробной, аккуратной. Я увидел удары артефактного молота в руках полувеликана, обвешанного усилениями черного льда. Признаюсь, глупо было бы ставить все на костяной кинжал после увиденного. Так что я сблизился с арахнидом со спины и от души рубанул по задней лапе. Хитиновая броня делала ее толстой, что я даже двумя руками не смог бы обхватить. Однако резчик не почувствовал даже сопротивления, пройдя насквозь. Паук что-то почувствовал, попытался развернуться, но вот подрезанная конечность не выдержала нагрузки и с хрустом надломилась. Босс взревел, его повело на бок, отчего он быстро засеменил в сторону, размахивая руками. Я же к тому времени отскочил, но увидел результат и решил развивать успех. Крохи маны, что успели восстановиться, я тут же использовал. Ускорение с правой длани на себя. Тень от удара из левой длани на оружие. Из-за туши босса меня не было видно. Но призыватели явно поняли, что рисунок боя изменился в их пользу и начали действовать. Их атаки могли лишь отвлечь внимание босса на себя. Но я уже слышал топот множества лап вдалеке. Тварь призвала своих миньонов на помощь, так что времени у нас было в обрез. Я рванул в атаку. С каждым взмахом за резчиком следовала тень, более вытянутая и широкая, чем само костяное лезвие. Но, похоже, особенности кинжала распространялись и на усиление. Там, где лезвие могло лишь подрезать лапу, потому что не хватало длины, тень перерубала ее полностью. Мои атаки стали глубже, смертоноснее, так что даже толстый хитин не поможет. И тем не менее, одним ударом тут не справиться. Да, кинжал сам пытается нанести максимальный ущерб противнику. Но я без понятия, где это чертово арахнидово сердце! Является ли оно вообще жизненно важным органом? Понятно, что бить, скорее всего, надо по верхней половине туловища, похожей на человека. Но до нее еще поди доберись. Так что я подрезал две лапы, заставив тварь крутиться волчком вокруг своей оси. Увернулся от шального взмаха меча, подпрыгнул, оттолкнулся от куска скалы и оказался на спине твари. Костяное лезвие вошло глубоко в панцирь. И в это же мгновение меня просто снесло в сторону и ударило об стену. Вся плоть твари в один момент покрылась какой-то слизью, из-за чего я не смог удержаться. Придя в себя, встретился взглядом с Саламандром. Похоже, он немало удивился, увидев меня здесь. «Закрой проход!» — крикнул я, указывая в сторону выхода из пещеры, откуда вот-вот должны хлынуть твари. «Мне нужно время!» И по глазам призывателя я понял, что он ни на секунду мне не поверил, ведь я просил запереть нас с разъяренным боссом и кучей тварей вокруг, которые рано или поздно прорвутся сюда. «Делай, как он говорит, Саламандр!» — раздался знакомый голос, хотя я не видел самого мужчину. «Пепел?» — удивленно произнес заклинатель. «Это правда ты?» «Закрой проход!» — раздался гневный голос. «Пепел?» — удивился и я. «Знакомое имя». Саламандр перестал спорить, вытянул длань в сторону, и половина туннеля превратилась в кристалл черного льда. Следующее движение уже в мою сторону. Мое тело покрывается тонким слоем брони, кожу обжигает холодом, но в одно мгновение я почувствовал себя легко и свежо. Даже в голове прояснилось. И кажется, я даже стал сильнее физически. «Сдерживайте его сколько сможете! Отвлеките!» В этот раз Саламандр не стал спорить. Потому что пепел также начал действовать. Огненная сфера под потолком разделилась натрое. От облака хмари уже давно и следа не осталось. Три сгустка начали кружить вокруг босса, выстреливая голубыми нитями, оплетающими руки и лапы. В одно мгновение все сгустки разошлись в стороны, нити натянулись, отчего босса даже оторвало от пола на несколько секунд. Рыцарь бросился в атаку, осыпая тварь хаотичными ударами. Не чтобы ранить, а просто чтобы отвлечь внимание на себя. Саламандр принялся разряжать длань, перестав экономить ману. Сверху полетели сталактиты черного льда, из-под земли стали вырываться острые копья. Я даже увидел несколько существ, состоящих из того же материала. Одно было похоже на волка, другое — на кристаллического орла, кажется. Я, кстати, такое впервые вижу. И вот все это произошло буквально за секунду. Финальный натиск из последних сил, без права на ошибку. Я рванул по дуге, обходя босса со стороны оторванных лап, где у него будет меньше всего мобильности. Похоже, черный вариант обледенения действительно давал бафы моему телу, потому что даже простой шаг стал более пружинистым. Я в два прыжка преодолел разделяющее нас расстояние и оказался на спине босса. Правая длань покрылась ледяными когтями и шипами, так что с трудом, но я все-таки сумел зацепиться за сочленение панциря. Да и в целом новая броня отличалась множеством острых осколков, так что просто так я уже не соскользнул. Дотянулся до резчика, который все это время оставался в панцире, ну и понеслась душа в пляс. Я наносил удар за ударом, куски хитина летели во все стороны. Босс пытался меня достать. Но несколько прилетевших шальных ударов впитал в себя ледяной доспех. Тогда он постарался скинуть меня со спины, но я удержался, хотя бить нормально и не получалось. И вот тут он совершил свою главную ошибку, попытался сбросить меня, забравшись на потолок пещеры. И, честно говоря, у него бы это получилось. Только вот Пепел, тот человек, что убил недавно некроманта, тоже оказался опытным разломщиком. Так что, когда раненый босс начал подниматься по стене, огненные нити духовного пламени ударили по мне. Через мгновение я оказался привязанный к тушке босса. Болтался, повиснув в воздухе, словно подвешенная куколка на веревочках. И вот тогда в дело вступил кукловод. Эти гребаные нити вели себя не так просто, как веревки, а скорее, как живые змеи. Босс вертелся, пытаясь достать меня хоть чем-нибудь, а я просто летал из стороны в сторону. Пару раз ему удавалось перерезать несколько нитей, но меня тут же подхватывали новые. Стоило мне увидеть возможность для атаки, как Пепел тоже ее видел и даже предугадывал. Так что в этой пляске я успешно наносил удары, но слишком далеко от жизненно важных органов, чтобы резчик сумел убить цель. Все решила командная работа. В босса влетел громадный молот, немного дезориентировав тварь. Следом потолок покрылся черным льдом, и тварь просто рухнула вниз. Синее пламя ударило арахнида в грудь, рыцарь бросился в самоубийственную атаку, протаранив монстра щитом. Все это дало мне буквально секунду, чтобы прицелиться и нанести удар. Один точный удар. Сердце у арахнида, если и было, то уже давно было пробито. Видимо, не самый важный орган в его теле. Я влетел с разбегу на спину рыцаря и взмыл в воздух. Босс нанес удар, и здоровяка подо мной просто снесло в сторону через мгновение, как мои ноги оттолкнулись от его брони. Наши взгляды с боссом встретились. Всего на мгновение, но мне показалось, что я разглядел в его глазах эмоции. Ярость, злоба, обреченность. Слишком человеческий взгляд для создания аниме. Резчик вошел в глазницу по самую рукоять. В следующее мгновение артефактный кинжал пробил второй глаз. Оттолкнуться, сальто через спину, уходя от возможной атаки, приземление на ноги и отскок в сторону от возможного выпада или рывка. Но все это уже излишняя предосторожность. Босс замер, выронив оружие, покачнулся, медленно осел на землю безвольной массой. А в следующий момент у меня подкосились колени, и я упал. Волна анимы была чудовищной. От наслаждения все мышцы свело такой судорогой, что дышать было невозможно, а поток все не прекращался. Но все это уже не опасно, так как монстры за стеной льда прекратили существовать. А оседающая с потолка пыль пока лишь сигнализирует о скором закрытии разлома. Похоже, этот из тех, что начинает рушиться со смертью босса. Весьма неплохо, мини-эс. Я почувствовал хлопки по спине и поднялся на ноги. Пепел выглядел куда лучше, чем я и остальные. Но с ними-то понятно, Саламандр вообще пятый ранг. Не думаю, что ему с такого разлома много анимы перепало. Это для моего уровня разлом считается сильным, так что я явно получил больше, чем успел освоить за предыдущее время. И если с разлома все получили равную долю из присутствующих, то с босса мне упала львиная доля, ведь их атаки практически не наносили урона. «Это что такое было вообще, пацан?» Подошел удивленный Саламандр. «Как ты это сделал?» «Не спрашивай». Удивительно, но ответил на этот вопрос Пепел. «Не задавай ему вопросов. Никому не говори о произошедшем. Для всех остальных это я убил босса. Ну и вы с тираном помогли». «Тиран мертв, Пепел», — грустно сказал Саламандр. «Это новенький, взяли на замену». В этот момент я увидел, как глаза некроманта округлились. Он резко развернулся, но было поздно. Молот ударил из темноты сбоку. Метил в пепла, но должен был задеть и нас с Саламандром. Тело пепла оторвало от земли и впечатало в стену. Такой удар не оставил бы от меня и мокрого места. Только вот в сером мире теней я даже дуновение ветерка не почувствовал, а самое странное, что Саламандр тоже стоял рядом, вращая головой. Разумеется, это не я нас затащил сюда. После такого отходника я вообще с трудом соображал, что происходит. «Полдень, что за дела?» — спросил Саламандр. и я наконец-то увидел теневика, который даже в этом мире выглядел блекло. Он шел в сторону битвы. Да, Пепел остался жив, судя по всполохам пламени. Пытался сопротивляться. «Мне жаль, босс», — произнес Полдень даже без намека на сожаление. «Но у нас приказ сверху. К сожалению, свидетели не нужны». «Какого хрена?» — Саламандр взмахнул руками, но в тенях его ледяная магия не работала. «Это же Пепел!» «Я знаю. Не переживайте, вы умрете безболезненно. Тени высосут жизнь, но вы этого даже не почувствуете». Затем Полдень просто подошел к сражающимся и вышел из тени, ударив Пепла в спину артефактным стилетом. «Охренеть!» — только и смог я произнести. «Тень, это твой выродок?» «Сам в шоке, но этот не из нашей песочницы». «Обалдеть!» Покровитель мне ответил просто так. И даже отката не почувствовал, разве что поток эйфории заметно снизился. Похоже, поглощенная анима как-то погасила воздействие, но так даже лучше. Хоть соображать стал нормально. Полдень использовал на нас с Саламандром касание. Точного названия отпечатка я не знаю, но суть в том, что с его помощью можно запихнуть в план теней других существ, где они рано или поздно сдохнут, если не смогут выбраться. Хорошо работает против опасных элитных воинов, которых проще выкинуть с доски, чем убивать. Анимы за это не получишь, как и возможных наград, но от проблемы всяко избавишься. Еще этот отпечаток используется на союзниках. Так можно вывести из-под удара существо или призывателя, даже если он попал в окружение. Выдернуть в серый план, отвести подальше и вытащить обратно в реальный мир. Но для этого нужен всегда теневик, способный взаимодействовать с тенями. И Полдень явно решил, что мы тут на пару сдохнем. Вообще из теней можно выбраться множеством способов. Практически любая форма телепортации, несколько рассеивающих чар, если применить их на себя, а не на окружающее пространство, и еще парочка способов сделать так, чтобы тебя тени просто выплюнули. Но если Полдень точно знал, что у Саламандра нет ничего такого, то парня, жалкого второго ранга со стихийными камнями, он просто не брал в расчет. Да и вряд ли у Полдня был тот ранг, что можно спокойно запихивать в тень других призывателей. Тут сработал тот факт, что мы с ним в одном рейде и считаемся союзниками. Так что это спасательное касание. Призыватели чаще умирают не от того, что противник оказался слишком силен, умен или коварен. Чаще всего они дохнут из-за своих же ошибок. Та же самая участь ожидала и Полдня. Его ошибка, которую я прощать был не намерен. Я двинулся вслед за ублюдком, а затем обернулся и посмотрел на Саламандра. Выйти из мира теней без соответствующих отпечатков невозможно. А он и так много видел, так еще и вторую длань сейчас придется применить. Казалось бы, все, как говорил эзотерик, никаких свидетелей. Мне даже убивать его не придется, тени все сами сделают. Но с другой стороны, оставлю его тут, и чем я буду лучше ублюдка Полдня? Такой же низкопробный теневик. Да и Саламандр с самого начала относился ко всем нормально. Но не похож он на человека, чье имя стоило бы вписывать в храм имен. Я даже подумывал быстро попытаться вписать туда Полдня, но вот времени нету. Да и не факт, что получится. «Че встал?» — рявкнул я. «Ну-ка быстро двигай за мной, надо спасать твоего Пепла!» «Чего?» — обреченно переспросил Саламандр. Но мой голос звучал уверенно, так что он все равно побрел вперед. Я схватил заклинателя за ворот, и мы рывком вышли из тени прямо за спиной Полдня. Мне даже ману на это тратить не пришлось. Возможность выйти с плана теней входит в отпечаток шага в тень по умолчанию. Саламандру потребовалось всего несколько секунд, чтобы побороть дезориентацию, но для меня это уже дело привычное. Поэтому два кинжала сразу вонзились в спину ублюдка. Я еще не пришел в себя после битвы с боссом и потока анимы, так что удары получились так себе. Явно промазал мимо сердца, но легкое точно вспорол. А вот резчик вошел в печень как надо. Ну, плюс тени от атак усилили повреждения. Полдень все же был опытным призывателем и даже сумел вывернуться, ударив наотмашь. Я же поднырнул под его руку, заранее прочитав атаку, и нанес несколько ударов сам. Мы сцепились в клинче. Но хоть парень и был выше меня рангом, но в ближнем бою явно уступал. Он бил технично, несмотря на раны, но медленно и предсказуемо. А мои атаки были наполнены обидой и яростью. Гребаный теневик, которого я считал своим парнем. Этот тварь, этот мудак попытался меня убить. И чем тенями? Наша битва длилась около 3 секунд, за которые у полдня лишь прибавилось ран. Я не мог сбавить напор, потому что у ублюдка наверняка хороший запас по мане, и как только он раскастуется, мне хана. На меня все еще действовали бафы ускорения и теневого удара, но это несерьезно против опытного противника. Спасало только то, что ублюдок банально запаниковал. Что-то пошло не так, и он воспользовался самым надежным и проверенным способом. Шагнул в тень. Ну-ну, мальчик, со мной это не прокатывает. Кристаллизация саламандра работала все это время, так что маны мне как раз хватало. Я нырнул следом и успел разглядеть раскрывшиеся от ужаса глаза ублюдка. Нелепый выпад стилета отбил на ходу. Рывок, удар. И в этот раз точнёхонько в сердце. Вот резчик никак не реагировал на противника. Но это все еще А-оружие. Изо рта ублюдка хлынула кровь. Я нанес еще несколько ударов, легко отбил руку со стилетом, добавил пинок в голень, лбом в переносицу. Полдень выпал из тени, и я шагнул следом, но увидел лишь лежащего на земле и истекающего кровью призывателя. Уже хотел было добить, но в следующий момент он сам подох. Это стало понятно по выплывшим над дланью сгусткам. Артефактный кинжал вошел в глазницу, пронзив мозг. Теперь точно все. А то встречали мы таких фокусников, что выбрасывали из инвентаря пару предметов, а потом сбегали. А из-за огромного количества анимы я не мог еще понять, прилетело что-то за убийство полдня. Или это все еще пульсации от закрытого разлома? Обернулся, выдохнул, вытер пот со лба. Ой, блин, жалко куртку. Левый рукав довольно палевно превратился в обмотки. Стоило только длани появиться. Да, длани не любят, когда их скрывают. Надо, видимо, переходить обратно на худи. С ними довольно нормально работало. Ладно, бой был окончен. Черный рыцарь уже уменьшился в размерах и сейчас выглядел как ледяная глыба, внутри которой пляшет синее пламя. Пепел невозмутимо разделся догола и сейчас сшивал раны нитями голубого пламени. Кстати, из него вообще не текла кровь. Гребаные некроманты. А пепел был хоть и странным, но вроде как некромантом, или нет? Я с удивлением понял, что все его худосочное тело покрывали шрамы с такими вот точками стяжек. Левая рука так вообще была полностью пришитой. Как и голова, если огромный старый шрам на шее — это то, что я думаю. Убедившись, что угроз более нету, я наклонился и сгробастал сгустки с полдня. Я сам его убил, так что это моя добыча. Посмотрел вокруг, но стилет так и не нашел. Похоже, он его выронил в тенях. А у меня уже нет маны туда возвращаться. Пепел, что вообще происходит? Спросил саламандр и ткнул в меня пальцем. И кто это такой? Это, усмехнулся он, это сын племянника соседа подруги маминого садовника. То есть свой парень. Расслабься. Он подмигнул саламандру и подошел к тушке босса. «Слушай, прикрылся бы, что ли, а?» Поморщился я. Поток анимы начал усваиваться, уступая место боли и усталости. Пепел же спокойно сгреб с десяток сгустков, витающих в воздухе, награду с босса. Прокрутил их несколько раз вокруг длани, затем вытащил один и щелчком отправил в мою сторону. «Ну, тебе подойдет». Затем выцепил еще один и отправил следом. «А это на продажу. Купишь себе мороженку или бухлишко, смотря что там у нынешней молодежи в приоритете». Я поймал оба сгустка, но разбираться уже сил не было. Все скинул в инвентарь. «Так, а теперь для правдоподобности. Тебе неплохо бы оказаться мертвым». Что-то невидимое ударило меня в грудь, прежде чем я успел и пальцем пошевелить. И мир сменился мраком. Твою ж мать, кажется, я опять сдох. И это становится дурной привычкой.